Более 3000 бронзовых медалей, на которых выгравированы их имена, города и резюме, выдающиеся воины, принесшие героические жертвы на войне. Фотографии самого Люка с маршалом, Эйзенхауэром и МакАртуром были вывешены в мемориальном коридоре для всеобщего обозрения. «Генерал, вы здесь?» Увидев входящего Люка, женщина-секретарь, сидящая у входа в офис, быстро поднялась. «Гость, которого вы встретили, прибыл». Увидев красивую блондинку с пышными формами секретаршу, Люк должен был почувствовать коррупцию капитализма. «То есть я настроен решительно и плохо разбираюсь в женском сексе. Иначе кто сможет противостоять другим людям?» Соблазн формы в сочетании с тяжелой почвой от военных самолетов затрудняет создание двери на молнии без изучения Клинтона. Люк пробормотал себе под нос, улыбнулся и кивнул, распахивая дверь боковой комнаты для совещаний. Внутри сидит маленький мужчина средних лет, похожий на карлика. Другая сторона мирно сидела в кресле с несколько встревоженным выражением лица. «Генерал, привет. Меня зовут Боливар Ксбекуги Ксбекуги Бис, Тесак». Увидев, что Люк, напористо, толкает дверь, Боливар поспешно спрыгнул со стула и почтительно постучал, вызов. При своем росте ему приходилось очень сильно поднимать шею, чтобы увидеть внешность этого молодого генерал-майора. «Подождите долго, мистер Теслак. Пожалуйста, присаживайтесь», — мягко сказал Люк, сидя в кресле. Он смотрел на Боливара бесследно, несмотря на его невысокий рост, внешне неудивительный, но на самом деле он был интеллектуальным гигантом. Он не только известен в области биогенетики, он опубликовал множество дальновидных работ, особенно загадочные ответы на вопросы ДНК человека, но также выдвинул некоторые невероятные взгляды. Даже в мире Марвел, где гениальные ученые никуда не годятся, их можно считать человеком номер один. Но для Люка Боливара интересуют его исследования мутантов. Этот ученый-карлик – отец стража будущего. За определенное время мутанты были практически истреблены и, кстати, искоренен источник всего зла человечества. «Генерал Кавилл, не знаете, что вы можете сделать?» – осторожно спросил Боливар. В то время он не основал Теслак Индустриис, не говоря уже о всемирно известном эксперте по оружию. Поэтому, столкнувшись с военными знаменитостями и местными героями войны, неизбежно нервничаешь и теряешь уверенность в разговоре. «Мистер Теслак, я читал некоторые из ваших статей. Честно говоря, это очень интересно». Люк скрестил пальцы, положив локти на стол, и легкомысленно сказал: «Вы думаете, что в человеческих генах есть что-то, что открывает дверь в эволюцию?» Он даже утверждал, что в этом мире может быть новая раса, более сильная, чем люди. «Генерал, послушайте меня, я определенно не расист, даже по какой-то причине Боливар побледнел от испуга и нервно объяснил: «Я не согласен с теорией арийского сверхчеловека об усах на голове. Пожалуйста, не поймите меня неправильно. Я также жертвовал стране во время войны. А что насчет денег?» Люк был ошеломлен на месте, как он мог так напугать будущего отца часового до того, как он перешел к делу. Впоследствии он передумал и понял причину. В наши дни передовые теории о человеческих расах и генетических исследованиях легко ассоциируются с крайним расизмом Третьего рейха. По-видимому, Боливар и раньше понес такую большую потерю и пострадал от последствий тени змеи. «Не пугайтесь, мистер Теслак, я просто хочу поговорить с вами о мутанте». Люк махнул рукой, чтобы дать знак другой стороне расслабиться и перестать так нервничать. «Я согласен с вашими бумагами и мнениями, поэтому я пригласил вас». На этот раз настала очередь Боливара быть ошеломленным. Он не мог поверить, что молодой генерал-майор с высоким авторитетом действительно будет лечить себя заинтересованным в теории исследований. «Майор Кавилл, вы тоже знаете мутантов?» — осторожно спросил ученый-гном. «Конечно, я не только знаю, но я видел это собственными глазами». Люк слегка улыбнулся, но он сохранил клуб адского пламени в своем блокноте, и рано или поздно ему пришлось расплачиваться. Глава 81. Игра симулятор операции «Щайте». «Вы видели мутанта?» Боливар мгновенно разволновался и изменил свое ненадежное отношение. Он нетерпеливо сказал: «Генерал, мутанты – очень опасный вид. Они представляют собой величайшую угрозу для человечества на этой планете. Вы знаете неандертальцев? Они являются близкими родственниками европейских предков, которые когда-то правили всем миром, Европа. Но 24 тысячи лет назад эти древние люди исчезли и вымерли, потому что Homo sapiens устранил их. Будь то низшие животные или высшие животные, они могут выжить только путем адаптации к окружающей среде, но из-за ограниченных ресурсов природы, если несколько животных занимают одну и ту же экологическую нишу, возникнет ожесточенная конкуренция. Люди больше мешают сходным видам, чем другие животные. Потому что мы находимся на вершине пищевой цепи и обладаем суперспособностями использовать природу и преобразовывать природу. В эпоху естественного отбора неизбежно возникнет ожесточенная конкуренция между разными расами. Следовательно, неандертальцам суждено быть заменено Homo sapiens. По моему мнению, мутанты с большой вероятностью заменят людей. «Гонка», — сказал гном-ученый поспешно и быстро, как будто из опасения, что молодой генерал-майор не осознает серьезности проблемы. Люк приподнял брови. Он не ожидал, что Боливар по-прежнему является стойким сторонником превосходства человечества, и крайне опасался мутантов. Если Уильям Стрейкер, который тоже ненавидит мутантов, то из-за семейного несчастья. Так что его учитель Боливар увидел, что люди могут быть заменены мутантами в будущем, и решил разработать стражных роботов. Конечно, должен быть эгоизм. Например, описывайте мутантов как бомбы замедленного действия, а затем продавайте оружие против мутантов. Это похоже на то, что больше всего интересует торговцев оружием, разжигание региональных конфликтов, в результате чего обе стороны становятся богатыми. Не волнуйтесь, мистер Тислак. Люк не проявил никаких явных эмоций. У него и Боливара, ученого-карлика, были очень разные взгляды. У мутантов нет условий для конкуренции с людьми на вершине пищевой цепи. Во-первых, по сравнению с огромной мировой базой населения их численность ничтожно мала, и сложно сформировать эффективную социальную систему. Во-вторых, мутанты, по сути, являются будущим направлением эволюции человека и не являются необходимой предпосылкой для конкуренции. В семье очень вероятно, что сын – мутант, а родители – нет. Может быть, как мутант сына, он ненавидит за это своих родителей и даже хочет их уничтожить. Итак, если быть более объективным, мутанты должны принадлежать к ветви эволюции человека. Противоречие между двумя сторонами является скорее дискриминационным аспектом, чем бесконечным геноцидом. Магнето всегда хотел построить империю мутантов, но никогда не думал, что гармоничный мир, состоящий из соотечественников мутантов, не будет таким прекрасным. Потому что в конце концов мутанты не могут даже жить самодостаточной жизнью. Автомобили на заводе не будут производиться автоматически, а еда в супермаркете не появится на пустом месте. Но могут ли это сделать мутанты, принадлежащие к меньшинству? Магнето может разрушить здание жестом, но не может построить завод. Обладая тиранической силой, способной поднять континенты и изменить полярности, он все еще не может заполнить желудок. С этой точки зрения война геноцида – ничто иное, как чепуха. Кроме того, в чем разница между тоталитарным обществом, в котором небольшое количество элит порабощает многие низшие классы, и Третьим рейхом? Будучи преследуемым евреем, он, в свою очередь, стал человеком, которого он ненавидел больше всего. Я должен сказать, это действительно иронично. Идеологическая сфера товарища Магнета Ванга слишком отстала, на первый взгляд. Он не запомнил теорию Мачже. В голове у Люка промелькнуло множество мыслей. Он посмотрел на Боливара, улыбнулся и сказал: «Раз вы так интересуетесь мутантами, то я отведу вас навстречу». Ученый гном был ошеломлен, как мозг. Время простое, выражение его лица было немного вялым. «Генерал, вы можете не понять, о чем я. Мутанты опасны, у них есть все виды странных способностей». Люк, казалось, не обращал внимания на свои ноги и нетерпеливо пригласил Боливара пройти с ним. Перед тем, как оказаться в Риме, Италия, он имел дело с клубом адского пламени и даже кратко разбирался с мутантами. Как бы я выразился, после нескольких дружеских бесед, которые убедили людей разумно, Люк почувствовал, что все они были очень хорошими говорящими, а не такими страшными, как описывал Боливар. Они вышли из Пентагона и сели в черную машину. Люк указал конкретное место, водитель запустил двигатель и медленно выехал из огромного комплекса зданий позади него. Двое пленников, красный дьявол Асаза и ядовитая девочка, содержались в тюрьме в округе Арлингтон. «Тисак, ты слышал о Себастьяне Шоу?» Люк начал расспрашивать о черном короле клуба адского пламени по дороге к машине. Первоначально он ожидал, что другая сторона объединит силы с Гидрой, а затем возьмет на себя инициативу отдать голову. Оказалось, что этот мутант был излишне осторожен и не появился до конца. Шоу, я знаю его, очень, радикального биолога. Боливар на мгновение нахмурился и продолжил. Себастьян, этот человек, твердо верит в теорию идеальной расы Третьего Рейха. Без сомнения, однажды он сказал мне, что светловолосые арийцы могут править миром. Мы встречались в Англии несколько раз раньше, а затем он вернулся в Германию и несколько раз писал мне, спрашивая о мутантном гене X, прогресс исследований. Люк немного подумал. Злодеями среди мутантов, которые несколько более опасны, может быть мистер Амин, который находится далеко в Британии. Этот продукт, лошадь номер один тенцы, почти одержимо преследующая силу Феникса. Затем настала очередь Себастьяна Шоу. Этот парень использует мутантов как инструмент для преследования скучной клише великой цели мирового господства. Он был похож на продавца, и крайняя расовая теория Третьего Рейха была упакована и продана, обманывая множество простодушных мутантов. Себастьян Шоу, мутант, прямо сказал Люк. Он присоединился к организации под названием «Клуб Адского Пламени». Он собирает своих соотечественников и готовится сделать важные новости. Боливар задумчиво посмотрел на него, и он, казалось, догадался, зачем Люк встретился с ним. «Могу я сделать что-нибудь для этой страны, генерал? Если это будет иметь дело с мутантами, я думаю, что смогу пригодиться». Ученый-гном поднялся по пути. Как ученый, который может начать большой бизнес, он не дурак. Напротив, он очень способен наблюдать слова и цвета. Люк улыбнулся, и это был именно тот ответ, который он хотел услышать. «Клуб Адского Пламени – проблема, которую нужно решить. Старые предшественники уже говорили, что обращаться с врагом нужно так же жестоко и безжалостно, как зима». Вместо того, чтобы ждать, пока Себастьян Шоу наберется сил, он мог бы нанести удар и взять на себя инициативу, чтобы убить его. «Хорошо, мистер Тислак, Шиилд просто нужен такой талант, как вы», — улыбнулся Люк и втянул Боливара в Шиилд, не изменив при этом никакой разницы. «Будущий отец Часового еще имеет квалификацию руководителя научно-исследовательского отдела». «Щайте», — глаза Боливара сверкнули. Он не слышал об этом заведении, но не оказал сопротивления. «Вы знаете, что исследование стоит очень дорого. Он еще не подошел к Никсону и не основал Тислак Индустриис, но он всего лишь несколько известный ученый. Во-первых, нет поддержки, во-вторых, нет спонсора. Они, как и другие независимые исследователи, устроились на небольшом пространстве и даже не могут арендовать лабораторию. В это время его приняли официальное агентство, и Боливар почувствовал, что счастье стучится в дверь. И, как все мы знаем, самым богатым инвестором всегда будут военные. Он также самый популярный финансовый отец ученых». Люк заметил волнение Боливара, и его улыбка стала более нежной. Все это было в его ожидании. Даже парню с высокой самооценкой, подобному Говарду, иногда приходится общаться со старшими офицерами в отделе закупок, чтобы получать заказы. По его словам, группа парней, чей мозг не так хорош, как у примитивных людей. Более того, такой пушистый ученый, как Боливар. Shield Human Resources плюс один. Сила научных исследований плюс один. Глава 82. Глава 82. Мистер генерал-майор, дьявол. Хруст. Тяжелая железная дверь распахнулась, и в нее вошел луч света. Ритмичный звук шагов отозвался эхом в мрачном коридоре, как точная указка, и наконец остановился у дверей 12-й камеры. Асазу, давно не виделись. Красный дьявол свернулся калачиком в углу. Его руки были скованы металлом, а две сломанные ноги были просто забинтованы до такой степени, что рана не ухудшилась. Он услышал лязг ключей и увидел высокую фигуру, стоявшую снаружи после того, как открылась дверь камеры. В глазах сдержать выражение страха практически невозможно. «Я не убегал». Красный дьявол сильно вжался в угол, и кандалы на его руках издали резкий звук. Надменное высокомерие, что сам Юань был мутантом, исчезло. Он и газовая девочка ранее были заперты в комнате для допросов корпуса стратегических наук, а затем были переведены сюда, чтобы помешать красному дьяволу, обладающему способностью телепортации, убежать. Люк специально объяснил, что ему не нужно обращаться за медицинской помощью из-за своих травм, чтобы противник мог продолжать держать его ноги неспособными ходить. Каждый раз, когда вы переезжаете на новое место, вы должны не забывать завязать глаза этому мутанту, чтобы предотвратить утечку планировки здания и маршрута. Способность мгновенно перемещаться кажется неразрешимой. Пользователи могут свободно входить и выходить из любого места. Размер подвижного диапазона и оценка пространственной ориентации – это фатальные недостатки, которые трудно исправить. В начале битвы у Венецианского дворца Люк предположил приблизительную дальность телепортации Красного Дьявола. В космическом прыжке противник может перемещаться на десятки миль на высокой скорости, что трудно нацелить. Следовательно, на этот раз Люк может выполнить план сдерживания мутанта, только заставив оппонента потерять способность оценивать пространственное положение, а также ограничив его подвижность. Но удивительно, что Красный Дьявол, имеющий чрезвычайно долгую жизнь, не пытался убежать. «Асаза, я ничего тебе не сделаю, не нервничай так», — ласково улыбнулся Люк. Красный Дьявол совершенно не поверил этому, ему просто стало больше страшно. В перевязанных ногах ощущалась слабая боль. Молодой генерал-майор не только сломал ноги, но и забил кулаками до смерти стальной панцирь. Красный Дьявол вздрагивал каждый раз, когда думал об этой ужасной сцене. Семена страха пустили корни в моем сердце и расцвели, превзойдя даже чувство угнетения Себастьяна Шоу. Теслак, он мутант, он не только способен мгновенно перемещаться, но и имеет физическую форму и продолжительность жизни, намного превосходящую показатели обычных людей. Люк наклонился боком, и боливар, который выглядел как карлик, заглянул внутрь. Красная кожа, длинный тонкий хвост, как у демона. Это мутант с доминирующими характеристиками. Демоны. Я видел ангела с крыльями в Англии, беззвучно сказал боливар. Он не мог не задаться вопросом, что генерал-майор сделал с мутантом по прозвищу Красный Дьявол, который так напугал его. В другой камере находится женщина. Она также мутант и может выделять ядовитый газ. Люк закрыл дверь камеры. Он не выполнил основную задачу открытия третьего лагеря. Получены 4 фрагмента генов хамелеон, Красный Дьявол, стальной панцирь и токсичная девушка, и они все еще остаются последними. Если вы получите сыворотку пиявки, с Себастьяном Шоу будет легче справиться. Посетив 2 заключенных в тюрьму мутантов, Люк посмотрел на боливара и сказал: «На самом деле, мутанты не так уж и страшны, верно?» Ученый гном не знал, что ответить. Он подумал, что молодой генерал-майор мог бы, он дьявол в человеческой коже, иначе как он мог запугать 2 мутантов до безмолвия? «Я присоединяюсь к этому. Щит, могу ли я изучить их?» Выйдя из тюрьмы, избавившись от маленького темного и влажного помещения и гнилого запаха, боливар задал ключевой вопрос. Ему не терпится найти строку кодов, скрытых в генах человека от мутантов. «Вот почему я завербовал Теслак», — кивнул Люк, но добавил. «Мне не нужно оружие для убийства мутантов, не говоря уже о плане модификации человека. Мне это нравится. Это сами мутанты. Их гены — огромная сокровищница и ключ к эволюции. Поэтому я хочу, чтобы вы нарисовали полную генетическую карту, нашли ключевые узлы кривой эволюции и расшифровали таинственный генетический код. Люк не заинтересован в преследовании мутантов, это хорошая карта, которую можно контролировать и освоить. Нет необходимости толкаться во вражеский лагерь, можно сесть и вести переговоры. Зачем применять насилие? Конечно, предварительным условием для всего этого является то, что условия переговоров и правила переговоров устанавливаются сами собой. В противном случае лучше просто поднять стол. Я действительно пацифист, так подумал Люк. Понятно, генерал, сглотнул боливар. Он действительно хотел изучить оружие мутантов вымирания. Лазурная планета, которая порождает жизнь у ног, может быть не в состоянии выдержать потребление ресурсов 2 разумными расами. Эта расовая война за выживание рано или поздно случится. Ученый гном взглянул на Люка, который был спокоен, и смутно почувствовал, что мистер генерал знает это. Другими словами, это именно то, что ожидает увидеть другая сторона. Но, какая польза от войны для генерал-майора Кавилла? Боливар поправил очки, немного озадаченный. Если это будет продвижение по службе, то 20-летний молодой генерал-майор не сможет получить новое повышение за короткое время, и военные дадут самые большие несколько почетных наград. Более того, в возрасте Люка ему нужно только стабильно играть, накапливать квалификацию и фундамент, а дальнейшие достижения абсолютно безграничны. Не нужно использовать мутантов для достижения своих целей. Тесак, разобравшись с этим вопросом, я не забуду доложить Шиил через несколько дней. Люк не знал, о чем думала другая сторона, он сказал. Я попрошу секретаря назвать конкретный адрес. С уважением. Местоположение офиса Шиилд еще не определено. Пентагон – это департамент армии и агентство национальной обороны. Он позволяет группе агентов и детективов входить и выходить, и распространение не повлияет на это. Кроме того, как первый режиссер, Люк не хотел оставаться с всевозможными генералами, на суше, на море и в воздухе, у него не было личного пространства. Хорошо, Боливар сел в машину и перестал угадывать мысли Люка. Идеи больших людей часто бывают странными и странными, и, возможно, генерал-майор, военный безумец. Привозя Боливара домой, Люк попросил водителя отвезти его в аэропорт, которому сегодня нужно было срочно возвращаться в Нью-Йорк. «Если я летаю один, может, это не займет и 20 минут». Люк откинулся на заднем сиденье и засмеялся над собой. «Сделайте себя более похожим на нормального человека, что может снизить бдительность и защиту других людей». Его единственным преимуществом перед Кларком Кентом в следующей студии является то, что он человек, поэтому ему не нужно беспокоиться о том, что его отвергнут. Поговорка о том, что у несамостоятельных рас должны быть разные сердца, иногда бывает вполне правильной. Любое существо будет в определенной степени враждебно относиться к посторонним, вторгающимся на территорию. Даже если Дачао в соседней студии называют путеводной звездой по миру, Бэтмен по-прежнему опасается всякого рода вещей. Есть еще один мутант, где мне его найти? Люк постучал пальцем по сиденью, и в его голове возник кандидат. У него не было глубокого впечатления о мутантах. Единственное, что было яснее, это то, что кроме двух лидеров, которые все еще являются детьми, Магнета и профессора Чарльза, есть только этот парень. Коннор, помоги мне найти Джеймса Хоулитта. У него также есть брат. Эти двое участвовали в высадке в Нормандии. Люк сказал ему спуститься и использовать свою энергию, чтобы найти солдата, который служил. Это не что сложно. Важный вопрос читателям. Первые главы говно, я накосячил с текстом, вроде с 50 или 60 перевод более-менее сам такой читаю и дочитал до флешпоинта. Собственно вопрос, мне продолжать выкладку этого рассказа или забить и выкладывать извращенные рассказы и тому подобное как раньше? Пишите здесь в комментариях, если не трудно, мне важно ваше мнение. Глава 83. Десерты самые вкусные. Еще до наступления темноты Люк вернулся в Нью-Йорк. Он до сих пор живет в Тверсуите отеля Waldorf Astoria и не менял местами. Далее следует план активов. Что касается коммерческого инвестиционного плана, Люк уже набросал его в уме. Он собирался некоторое время поговорить с Ховардом, и я полагаю, что другая сторона определенно будет заинтересована. Можно сказать, что отец этого железного человека в последнее время гордится весенним бризом. Как участник манхэттенского проекта он вошел в Белый дом вместе с Оппенгеймером и получил высокую оценку президента. Стоимость акций Stark Industries под ее названием постоянно росла. Конечно, это заслуга не только Ховарда. Текущий фондовый рынок США отличается от эпохи, когда Баффет боролся за 8 разводов и 8 унижений и заставил Баффета называть себя слишком маленьким знанием. После Великой депрессии и спада во время войны фондовый рынок США подобен фонтану, который долгое время подавлялся. Когда нестабильная ситуация после войны исчезла, биржевые маклеры на Уолл-стрит закрыли глаза и выбрали 5 акций из 10, чтобы узнать цену. Если вы просто хотите зарабатывать деньги, Люк может спокойно выложиться и стать самым успешным бизнесменом после 20 века с четким видением, выходящим за рамки времени, тогда сценарий станет возрождением Уолл-стрит, а не вселенной Марвел. Для него богатство и статус – это вишенка на торте, а не главная цель. В конце концов, 5 великих богов вселенной, высшие существа суда жизни, не заботятся о вашей ценности и официальном титуле. Просто оставь это официанту в отеле. Люк, который вернулся в отель, тихо пошел за Малиной. Глядя на изящную девушку, которая какое-то время была в фартуке, она не могла не улыбнуться уголком рта. «Я люблю делать это сама». Малина, которая не знала заранее, опешила, повернулась и мягко улыбнулась, увидев знакомое лицо. Как жена, ожидающая возвращения мужа домой, заботливо помогающая Люку снять военную куртку. В эти дни, занятые служебными обязанностями, ожиданием почести и подготовкой к Шиилд, они давно не виделись. Только что приготовила грибной суп, я попросила обслуживание номеров принести еще несколько продуктов. На Малине была бежевая юбка с цветочным рисунком, она наступила на плоские туфли на каблуках под ногами, а ее длинные черные волосы, похожие на морские водоросли, были зачесаны высоко, обнажая ощущение дома. К Ксоса сказал, что ты останешься в отеле весь день и никогда не захочешь выходить на улицу. Это нехорошо. Люк обнял пухлую талию Малины. Эта очаровательная женщина, приехавшая в Нью-Йорк из Сицилии, похожа на Картера. Совершенно другой персонаж. Женщина-агент независима и самостоятельна и всегда хочет доказать свои способности. А Малина, типичная маленькая женщина, домашняя. Я просто хочу иметь прочную поддержку, которая могла бы дать мне достаточное чувство безопасности, и я никогда не прошу ничего другого. Люку иногда нравится это чувство, что на него полагаются, поэтому он часто ночует в Марлине. Я читаю книги, слушаю радио и иногда гуляю в саду внизу. Парировала Малина, с очаровательным взглядом в уголках глаз. Люк взглянул на журналы на столе, в основном о кулинарии и цветочных композициях. Нехорошо, чтобы Цорса представила на днях надежного агента по недвижимости. Нехорошо всегда жить в отеле. Люк поставил план покупки недвижимости на повестку дня. Он путешествовал туда и обратно между Вашингтоном, округ Колумбия, и Нью-Йорком. Чрезмерные требования. Но Малина другой, долгосрочные ожидания неизбежно будут подавлены в Вальдорфе. Более того, как путешественник из небесной династии гурманов, покупка дома должна быть высшим приоритетом, запечатленным глубоко в душе. Мистер Алессандро обычно очень занят, не беспокойте его этой мелочью. Подошла Малина и принесла заманчивый грибной суп, и она увидела, что ее мастерство очень хорошее. Сочные и густые сливки, нарезанные грибы, разбросанные кукурузные зерна и нарезанные кубиками бекон действительно аппетитны. Поверьте мне, он будет счастлив. Вспомнил Люка о лидере мафии. Первое, что он сделал после встречи с ним, это подарил себе женщину. Это показывает, что противная сторона может рассматриваться как опытное старшее лицо с точки зрения угождения сильным мира сего. Чтобы завоевать расположение генерал-майора, нужно приложить немного усилий, чего многие люди не могут просить. Я отмечу тебя позже. Люк недавно использовал шаблон магического сверхчеловека, чтобы овладеть новым навыком, который может дать духовный отпечаток конкретному человеку. Как и в следующей студии, если вы хотите найти ярлык для Супермена, просто оставьте Луизу Лейн внизу. Даже в Вашингтоне, округ Колумбия, если с Малиной что-то случится, он приедет как можно скорее. Однако маловероятно, что такая ситуация случится, если Гидра или Клуб Адского Пламени осмелится отправиться в Нью-Йорк, чтобы создать проблемы. Я боюсь, что вся армия будет уничтожена. Люк счастлив позволить им испытать то, что называется железным кулаком правосудия. Ешь сначала, скоро. Остывает Малина взъерошила волосы, с нетерпением ожидая ее комментария. Служба обслуживания номеров быстро подтолкнула вагон-ресторан и доставила все виды основных блюд. Есть фуа-гра и баранина, а также сырые устрицы с овощным салатом. Люк начал пировать и наслаждаться восхитительными впечатлениями от роскошной кухни. Звездная энергия может поддерживать ежедневное потребление, но не может удовлетворить его аппетит. Мистер Алессандро сказал, что хочет тебя видеть. Когда Люк закончил обед, Малина мягко сказала, убирая со стола: лидер мафии, который прибыл на североамериканский континент из Сицилии и перевез группу членов семьи через океаны, слышал, что он прочно обосновался в Нью-Йорке. Люк попросил дядю Фрэнка познакомить Алессандро с ирландской бандой и, имея за спиной генерал-майора в качестве зонтика, полицейское управление Нью-Йорка закрыло глаза на итальянскую банду. Алессандро тоже очень умен. Он не собирался заниматься бизнесом со своими соотечественниками и ирландцами и не касался прибыльного бизнеса контрабанды и контрабанды. Вместо этого они использовали другой подход и начали серые отрасли, такие как шпинат и отмывание денег. Несколько подпольных казино было открыто сразу же. В последнее время бизнес процветает и постепенно завоевывает репутацию в Нижнем Манхэттене. Что случилось? Люк лежал на софе, слегка прищурившись. Если нет необходимости, он не хотел слишком много контактировать с бандой Алессандро. С момента окончания войны его статус улучшился, заставляя Люка выполнять тяжелые задачи каждый день. Щайте, все еще готовятся, Картер помогает справиться с этим. Мутантов можно передать Боливару, просто ожидая результатов. Самые важные рабочие места по-прежнему исходят от Белого дома и Пентагона, от тех политиков на Капитолийском холме, которые борются за власть, от военных, которые приходят, чтобы продемонстрировать свою благосклонность и дружбу, и от некоторых крупных предпринимателей, которые хотят инвестировать в себя. Большую часть времени занимают развлечения и банкеты. Иногда внимание оказывается слишком сильным. Это может быть не очень хорошо. Люк вздохнул. Мистер Алессандро, я хочу использовать имя семьи на Сицилии и назвать мафию семьей Корлеоне. Конечно, вы должны попросить вашего согласия. Подошла Малина и потерла руку Люка. Виски умеренно сильные, нежные и успокаивающие. Она присела на краю дивана, ее пухлое тело вытянулось чудесным изгибом. Такого рода мелочи не требуют моего разрешения. После некоторого наслаждения массажем, Люк повернул голову, чтобы посмотреть на Малину, и сказал горящими глазами. «Я просто хочу попробовать десерт после обеда. Чанье, продолжительные бессонные активные упражнения – лучший способ вести здоровый образ жизни». Глава 84. Глава 84. Говард, я здесь, чтобы обсудить дела. На следующий день рано утром Люк глубоко вздохнул и оторвал голову от полной груди Малины. Мир холоден, и люди холодны, и только может дать немного тепла. Я хотел сделать утреннюю зарядку. Глядя на брови человека, лежащего рядом с подушкой, все еще продолжалась затяжная рифма, как будто он все еще был погружен в сладкий сон. Люк не мог избавиться от небольшого сожаления. Хотя Малина работал, осуществление прошлой ночью было не очень приятным. Протянув руку, чтобы поднять тонкую простыню, которая упала, прикрывая плечи сицилийской сладости, Люк перевернулся, встал с кровати и пошел в ванную. Умывшись, он распахнул тяжелые шторы, которые закрывали свет, чтобы приветствовать восходящее солнце нового дня. Такая мирная жизнь действительно желательна. Люк начал растягивать мускулы и стал суперменом. Он все еще не делал сотни отжиманий, 100 приседаний и других ежедневных тренировок. Заказал завтрак через обслуживание в номерах. После еды Люк поцеловал сонную Малину в лоб и вышел за дверь в форме генерал-майора Stark Industries. Люк, сидя в черной машине, назвал местонахождение. Он собирался поговорить с этим парнем Ховардом о бизнесе. «Только имея достаточно средств для поддержания нормальной работы Shield, мы можем полностью избавиться от ограничений Белого дома и Пентагона. В противном случае мешок с деньгами находится в чужих руках, и говорить уверенно не приходится». Промышленное здание Старка, расположенное на 5-й авеню в Манхэттене, он стоит напротив Empire State Building, который в настоящее время остается самым высоким зданием в мире. Яркий наряд Люка похож на беспрепятственный проход. «Почему вы пришли сегодня неспешно повидаться со мной, генерал-майор Кавилл? ТК, ваша скорость продвижения по службе выше, чем у ракет». Ховард с усами улыбнулся и принес 2 стакана виски. Администрация уже позвонила и сказала, что приехал необычно молодой генерал-майор. Ховард задумался на мгновение и понял, кто это был. «Просто поездка обратно в Нью-Йорк, поэтому я приехал сюда, выпивая среди бела дня. Тебе действительно хватит снисходительности». Люк взял бокал с вином и посмотрел на Говарда, который наклонил ноги. Из-за раскрытия информации о манхэттенском проекте в последнее время внимание другой стороны процветает. Он гораздо более популярен, чем умирающий Капитан Америка и Супермен, который постепенно сокращает свою внешность на публике. «Ты не понимаешь, Люк, это проявление пустоты». Ховард сделал себе глоток, а Гею лениво лежал, хмурился и сказал: «Если в этом мире есть богиня мудрости, то я думаю, что она, оставив меня, с тех пор, как исследовательская группа манхэттенского проекта была расформирована, мое сердце опустело. Никакое количество женщин не сможет его заполнить». Люк приподнял брови и улыбнулся. «Похоже, ты заболел. Это не свет». «Да, Джарвис сказал то же самое. Я даже пробовал спать с 3 красивыми девушками сразу, но это все равно не сработало». Ховард посмотрел в потолок с меланхолическим выражением лица. «Кратковременный. После радости наступает бесконечная пустота. Все так скучно». Увидев, что Говард входит во время мудреца, Люк покачал головой и засмеялся. «Отец и сын семьи Старков действительно такие же. Разница в том, что каждый раз, когда Тони напивается, он отправляется в подземную лабораторию, чтобы поиграть с оборудованием, выплеснув взрывающееся вдохновение и энергию. После того, как его отец изучил атомную бомбу, он, казалось, потерял интерес к обычным вещам. Может ли куб вселенной пробудить ваш интерес и заставить вас обрести жажду знания и жизненных сил?» Люк сделал глоток виски, как если бы увидел наживку для рыбы, и легкомысленно сказал: «Я помню, вы очень интересовались этим». Одинокий и пустой Говард перевернулся и внезапно сел, его глаза мгновенно стали яркими, Он страстно потер руки и спросил, когда это начнется, когда вы присоединитесь к Чайте. Инсайдерам не разрешается вступать в контакт, Люк поставил условия, и теперь лучше подумать о трех поколениях режиссера Ника Фьюри. Картер и Ховард заложили основу, а Александр Пирс заложил основу. Когда директор тушеных яиц находится в офисе, можно сказать, что он сидит в сторонке. Просто подумайте о различных способах растраты государственных средств. Чайте, реорганизованный стратегический научный корпус, нет проблем. Говард быстро кивнул и согласился. Он живет во времена мудрецов, и ему срочно нужна трудная задача, чтобы стимулировать его пустой ум. Люк был вполне доволен, как нельзя лучше было пригласить Хварделлу. Человеческие ресурсы плюс 5. Сила научных исследований Чайте, плюс 5. Резерв капитала плюс 10. «Подожди, ты пришел ко мне сегодня, чтобы провести меня в Чайте?» Кивнув и согласившись, Ховард, похоже, отреагировал, глядя на Люка с видом отморозка, и с горечью сказал, «Верни мое прикосновение, Сосмитсуби меняет название консультанта по исследованиям, и ты не страдаешь». Люк проигнорировал обвинение Ховарда и продолжил, «Возвращаясь к теме, есть еще кое-что, чтобы прийти к вам сегодня, говорю с вами о бизнесе». Говард обычно демонстрирует 100% серьезность, когда дело касается бизнеса и науки, а также женщин. Он задумался на мгновение и обдумал предложение. Кстати о бизнесе. Stark Industries совсем недавно получила два заказа от Министерства обороны. Военный завод и центр исследования и разработок оружия под его названием в основном находится в состоянии насыщения бизнеса. Если у вас не хватает денег, я могу. Ховард, вы неправильно поняли, что я имею в виду. Люк махнул рукой и прервал собеседника. Как бизнесмен и руководитель военно-промышленного предприятия, любое суждение, которое сделал Говард, должен основываться на разумном учете интересов компании. Это правильно и не вызывает у него недовольства. У меня немало денег. Люк поставил бокал с вином, оперся на диван и сказал правду, которая была своего рода показухой. Перед выходом позвонил полковник Филлипс и сообщил ему хорошие новости. Финансирование Чайте одобрено, и выбор площадки определен. Теперь Люк, владеющий огромной суммой в 16 миллионов юаней, действительно не испытывает недостатка в деньгах. Десятки миллионов долларов в эту эпоху достаточно сильны. Хотя это не его личная собственность, как директора ИГИС, присвоение государственных средств, естественно, является традиционным искусством, и здесь нет никаких проблем. Конгресс все же дал мне какое-то лицо и не позволил Чайте работать в ветхом здании. Как ФБР, Люк сказал это, потому что спецслужбы, такие как ФБР и ЦРУ, были всего лишь чтобы иметь возможность работать в нескольких старомодных квартирах возле Белого дома. Средства, выделенные на деятельность, составили всего 450 000 долларов США. По сравнению с ними, Шиелд пользовался большим успехом. Что ж, похоже, ты действительно хочешь поговорить о бизнесе. Ховард пожал плечами и сказал с правильным отношением. Дай мне услышать, самый молодой генерал-майор в Соединенных Штатах, величайший герой войны, какое у него богатство. Хорошая идея. Есть ли у Stark Industries какие-нибудь идеи для входа в отрасль связи? Люк готов строить мобильные телефоны и сети связи до наступления эры связи. Причина такого мышления только в том, что он не привык к эпохе слишком обратной передачи информации. В 1940 году Bell Labs в США выпустила первый мобильный телефон для поля боя. В 1958 году советский инженер Леонид Куплинович усовершенствовал мобильный телефон, снизив вес с 3 кг до 500 граммов. Есть два беспроводных телефона размером с кирпич, и им придется подождать до 1973 года, чтобы их разработал Мартин Купер, техник из Моторола. Нынешняя индустрия связи похожа на золотую жилу, ожидающую, пока другие будут добывать. Глава 85. Этот человек пришел из будущего. Отрасль связи, АТ уже делает это. У них есть основная технология Bell Labs. Даже если Stark Industries войдет, они, возможно, не смогут конкурировать. Услышав предложение Люка, Ховард неоднократно покачал головой. Входя в сферу связи в качестве оператора, где заказы Министерства национальной обороны, тем более, что первоначальные вложения огромны. Прокладка кабелей и системы связи в здании, все необходимые задачи, требующие много времени и денег. Самое главное, что Stark Industries столкнется с ужасающим врагом Bell Labs. Даже с критическим взглядом Ховарда он вынужден признать, что это величайшая лаборатория в мире. Это может быть не так хорошо, как Манхэттенский проект, где собираются таланты и авторитеты со всего мира. Но это также можно назвать обилием талантов, которые нельзя недооценивать. В отличие от своего сына, Говард иногда проявляет наивный и романтический идеализм. Например, отказаться от основного бизнеса компании, закрыть завод по производству оружия, надеть стальную броню и стать супергероем. Как бизнесмен, Ховард очень рационален. Он не оптимистичен по поводу предложения Люка и считает, что отрасль связи – не лучший выбор для расширения. Не торопитесь отвечать, прочтите мой план, прежде чем я заговорю. Поскольку вы ждете от Говарда сотрудничества, Люк определенно не придет сюда с пустыми руками. Опираясь на свой сообразительный сверхмозг и знания связанных с ним технологий в предыдущей жизни, он потратил несколько дней на подготовку плана. Откровенно говоря, когда Супермен использует свой мозг, он действительно может превзойти более 90% гениев. Это как включить крючок ускорения и безумно щелкнуть по дереву технологий. В течение тех же суток Люк, казалось, мог увеличивать плюс один каждую секунду. Очевидно, что это сложная проблема, и ответ можно найти после нескольких взглядов. Bell Labs – действительно величайшая лаборатория на планете, но это не означает, что АТ всегда может монополизировать индустрию связи. Пока Ховард просматривал план, Люк объяснил себя: вы, возможно, не заметили, что в связи с развитием автомобильной промышленности все больше и больше людей владеют автомобилями, мобильные телефоны пользуются большим спросом, а общение больше не ограничивается домами. Согласно моему плану, Stark Industries обязательно будет, чтобы открыть новую эру мобильной связи, даже если АТ будет поддерживаться Bell Labs, она может не быть противником. Конечно, Люк знал, что у АТ есть козырная карта в его руках, Bell Experiments комната. Было 11 лауреатов Нобелевской премии по физике, 4 лауреата премии Тьюринга и 16 лауреатов высшей американской научной премии. С момента основания было получено более 30 000 патентов, в среднем по одному в день. Многие ключевые технологии для последующих поколений компьютеров, телевизоров, мобильных телефонов, фотоаппаратов и интернета были созданы Bell Labs. Без преувеличения можно сказать, что он изменил мир. В первоначальной временной шкале АТ полагалось на Bell Laboratories, чтобы доминировать в индустрии связи более 100 лет, и она всегда была лидером, и никто не может превзойти его. Если бы не последующие антимонопольные законы, которые привели к расчленению этого бегемота, империя коммуникаций, построенная Bell Labs, не рухнула бы. Люк хочет возглавить эру мобильной связи, но при этом воспользоваться энергией Stark Industries, чтобы спокойно принять меры. От услуг связи до интернета и мобильного телевидения, он присутствует в каждом доме. Пока этот торт будет приготовлен, он будет не хуже собственного бизнеса Stark Industries. «Ты сделал все сам?» – слушал Говард, листая план. Выражение его лица сменилось сначала небрежным, а более серьезным. На полпути самый успешный оружейный магнат в Соединенных Штатах не мог помочь, но его дыхание стало тяжелым, а скорость его перелистывания стала все быстрее и быстрее. Невероятно. «Люк, ты знаешь, что из-за твоего существования впервые я думаю, что Бог несправедлив», — через полчаса сказал Ховард на сложном немецком языке. В его глазах было удивление, волнение и намек на недоверие. «Я никогда не завидовал твоему сверхчеловеческому телосложению, кроме тех случаев, когда ты сталкиваешься со слишком большим количеством красивых девушек и когда ты немного слаб. Я всегда гордился своим гениальным мозгом, но сегодня ты освежил мое понимание. Дело не в том, что вы открыли какую-то новую технологию или совершили какой-то удивительный прорыв. Скорее, ваше видение полностью выходит за рамки этой эпохи. Этот план подобен ключу, напрямую соединяющему будущее 50 лет спустя. Будущее разворачивается передо мной». Люк пожал плечами, воспользовавшись моментом, чтобы оценить волнение Говарда, которое он не мог сохранять спокойствие. Он сказал, что это всего лишь базовая операция траверсера. Если вы хотите победить всемирно известные лаборатории Bell Labs, Конечно, вы должны выбросить передовые технологические накопления того же поколения. Более того, можно ли расценивать дело про траверсера как плагиат? Это разумное использование преимуществ, опережающие технологические инновации. Люк так утешил себя. Это не научно. Я не хотел обидеть, но Люк, ты даже не учился в колледже. Как ты это придумал? Ховард придержал толстый план и успокоился, расхаживая взад и вперед. Настроение. В этой толстой стопке бумаги просто изображен план будущего эпохи коммуникаций. От внутренних интегрированных микросхем, прецизионных деталей до базовой технологии аналоговых сигналов и множественного доступа с частотным разделением каналов, даже зашифрованных каналов, автоматического подключения и т.д., включая создание городских сетей связи, последующее развитие сетей сотовой мобильной связи, миниатюризацию мобильных телефонов. И так далее, заполняя страницы от 50 до 60. Плотно упакованные большие разделы экспозиции практически наметили маршрут развития на ближайшие 20-50 лет. Вот почему Ховард был шокирован. Люк, это не просто изобретение определенной технологии, а путь вперед для всей отрасли. Вы сидите на машине времени, возвращаясь из будущего. Ховард глубоко вздохнул и уставился на Люка, который легко сидел на софе, словно пытаясь найти настоящий ответ от собеседника. Да, будущим миром суждено управлять искусственным интеллектом. Чтобы предотвратить его злой план порабощения человечества, я руководил армией сопротивления, чтобы создать машину времени и использовать ее, чтобы вернуться во Вторую мировую войну. Это мой самый большой секрет. Не говорите другим, потому что это может навлечь опасность. Люк серьезно сказал чушь. Было действительно интересно увидеть сомнительный взгляд Говарда. Забудьте, это не имеет смысла, что есть только один гений в этом мире. Что ж, Люк, добро пожаловать в клуб гениев, я признаю, что вы квалифицированы. Через некоторое время Ховард покачал головой и вздохнул с легкой меланхолией. Теперь даже самый гордый гениальный мозг потерял капитал, чтобы красоваться перед Люком, что действительно удручает. Как ты хочешь сотрудничать? Ховард успокоился и начал проверять итоги Люка. Первоначально он не интересовался индустрией связи и не думал, что Stark Industries сможет победить Bell Labs и захватить долю рынка АТ. Но сейчас все по-другому. С этим планом, не говоря уже о завоевании рынка, Ховард даже уверен, что построит коммуникационную империю. Я беру 60% и использую технологии для покупки акций, Stark Industries инвестирует в капитал, а я могу забрать оставшиеся 30%, а остальное будет отдано. Создание сети мобильной связи должно иметь государственную поддержку. Люк не ходил по кругу, прямо сказал он. Он представлял себе солидный капитал Stark Industries и прочный фундамент, стоящий за ним. Если индустрия связи хочет развиваться, она должна иметь государственную поддержку. Хотя у Люка есть место в армии, его политическая власть слаба. Пока Stark Industries находится в колеснице, она не столкнется с трудностями на более поздних стадиях развития. Это очень разумно. Ваш план, ваши дизайнерские чертежи и технологии, Stark Industries, это все равно, что заключить сделку даром. Кивнул Ховард, соглашаясь с этим поверхностным планом распределения. Более подробные правила обязательно будут обсуждаться позже. Тогда счастливого сотрудничества. Улыбнулся Люк и протянул руку. Ховард крепко ее сжал. Они посмотрели друг на друга и улыбнулись, и оба, казалось, видели приход новой эры. Глава 86. Я хорошо умею решать проблемы. После обсуждения мнения и завершения сотрудничества Люк и Ховард подробно обсудили некоторые подробные вопросы. Для завершения первоначального создания системы мобильной связи также необходима сильная поддержка государственных ведомств. Затем команда по связям с общественностью Stark Industries будет непрерывно встречаться с мэром и различными советниками, чтобы бороться за льготную политику и налоговые льготы. Лучше сначала нанять несколько пилотов и посмотреть, как это работает. В общем, это огромный проект. На предварительную промышленную планировку и прокладку городской сети связи потребуется не менее 2-3 лет, не считая вмешательства со стороны конкурирующей компании АТ. Ховарда не волнуют краткосрочные выгоды, его больше беспокоит будущие перспективы отрасли связи. Хотя содержание плана кажется несколько продвинутым, но подумав об этом, Ховард думает, что это больше похоже на точное предсказание. Учитывая антимонопольный закон, я думаю, что коммуникационный бизнес не может быть назван Stark Industries. Ховард был более осторожен, и факты подтвердили его правоту. Американская телефонная и телеграфная компания AT, которая первоначально монополизировала 80% рынка, была вынуждена разделиться на более чем дюжину дочерних компаний под давлением антимонопольного закона и, таким образом, пришла в упадок. «Тогда вы не можете просить меня, генерал-майор армии, создать компанию, потому что это не очень хорошо». Люк скривил губы, его мысли вспыхнули и сказал: «Если вам нужно иметь дело с антимонопольным законом, вы можете отправить его. Представители, я пришлю еще одного представителя для совместного создания новой компании». Ховард щелкнул пальцами и согласился. «Как называется новая компания?» – спросил он. «Скайнет». Из-за злого вкуса Люк взял такое имя. «У этого имени есть какое-нибудь другое значение? Кажется, ты уже догадалась». Нахмурился Ховард, и образ Люка в его сердце стал все более и более загадочным. В результате оружейный магнат начал немного сомневаться в чуши о возвращении машины времени назад во времени. В конце концов, с другой стороной произошло слишком много невероятных чудес. До этого никто не мог представить, что война закончится в руках одного человека. «Вы не поймете это после того, как вы это говорите». Люк с сожалением покачал головой. Когда он играл упорно, это было неожиданно для других, а это означало, что он потерял половину удовольствия. «Ну, каковы твои планы на следующий день? Из того, что я знаю о тебе, Люк, ты не выглядишь безопасным парнем». Ховард слишком ленив, чтобы вдаваться в подробности. «У каждого есть секрет, так что нет необходимости спрашивать корни. Война закончилась, Роджерс потерял свою цель, и я тоже какое-то время находился в пустоте. Почему тебе, кажется, нечего делать?» Услышав этот вопрос, Люк усмехнулся. «У него так много дел, что он почти слишком занят. Развивайте шиилты как можно скорее, избавьтесь от ограничений Белого дома и военных. Соберите мутантов, победите клуб адского пламени и решите проблему Себастьяна Шоу. Найдите Гидру, чтобы свести счеты, и, кстати, собирайте новости об инопланетных расах, чтобы они, живущие на Луне, не превратились в бомбу замедленного действия. Если у вас есть время, вы должны проявить инициативу и посетить Каматадж, поговорить с верховным магом и подтвердить, враждебно ли настроено противник. Многие вещи ждут, чтобы Люк разобрался или спланировал, как может не быть цели. Он всегда был человеком, который не любит быть пассивным, вместо того, чтобы ждать, когда случится факт, результат придет. Люк ценит инициативу и полную готовность ко всему. Только так он, как странник, сможет обрести чувство безопасности. Проще говоря, молодой генерал-майор очень хочет контроля и хочет взять под контроль все изменения. По сути, это похоже на Бэтмена с бесчисленными планами в голове. Все они, тяжелые пациенты с преследуемыми иллюзиями и нуждаются в психологической помощи. «Я с нетерпением жду будущего, Ховард, потому что это потрясающе», – неопределенно ответил Люк. «В самом деле, я думаю, что вы похожи на студента-обманщика, который знает ответ, поэтому мне не терпится начать экзамен». Наблюдательность Ховарда довольно острая, и он продолжил. «Говоря о теме, я также надеюсь, что кубик Рубика во Вселенной может меня стимулировать. Мозг стимулирует мое вдохновение и не дает мне быть таким упадническим. Погружение в алкоголь и женственность, такая жизнь слишком скучна, это совсем не та жизнь, к которой я стремлюсь». Говард, у которого не было времени, выглядел праведным, как будто не он на днях скручивал простыни с тремя горячими красивыми девушками. «Поверь мне, скоро твоя самоуверенность будет побеждена вселенским кубиком Рубика», — радостно сказал Люк. «Сложность изучения бесконечного количества драгоценных камней немалая. Даже если оставить это позади, два знаменитых гения мира Марвел, Тони Старк и Баннер Брюс, Железный Человек и Халк объединили свои силы и потратили много времени, но не до конца поняли. Разобраться в жемчужинах души, напротив, создать, принести сыновней сына Альтрона. Давай подождем и посмотрим». Сам Говард был полон уверенности, но в его глазах была усталость. «Кроме того, я думаю, вам следует найти генерального директора. Бизнес-менеджмент потребляет большую часть вашей энергии и лишает вас возможности сосредоточиться на научных исследованиях». Видя, как другой участник потирает свои опухшие виски, он чрезмерно напрягает свой мозг. Люк напомнил ему вслух. «Вспомнил отца Железного Человека, там должен быть лысый партнер. А Бодиштайн, злодей, который чуть не заставил Stark Industries сменить династию и дал Железному Человеку очки опыта. Я также ищу подходящего кандидата для изучения космического куба. Я намерен посвятить свою энергию и 100% времени. Руководство компании намеревается профессионалом. Сегодня проехал несколько Hover Society. Это идет вразрез с большим и удобные кожаные сиденья. Stark Industries находится на правильном пути, и тогда ему нужно только развиваться шаг за шагом, и рано или поздно он сможет превзойти старые военные предприятия, поэтому он готов тратить свое внимание на те места, которые ему больше интересны. Например, изучите вселенную кубик Рубика. Кстати, а где Роджерс? Я слышал, что он претерпел вторую трансформацию, и эти две основные грудные мышцы стали сильнее, чем раньше. После разговора о работе Ховард начал болтать. Он также хорошо осведомлен и давно слышал о повороте европейского поля битвы. Стив, он думает, уйти ли с честью на пенсию, а затем вернуться в Бруклин, чтобы стать обычным человеком. Как ты думаешь, сможет ли суперсолдат приспособиться к жизни, когда стрижет газон и остается дома и смотрит футбольные матчи? Люк покачал головой. Блэкджек, он действительно хотел привлечь Капитана Америку и добавить Говарда, чтобы сформировать оригинальные Мстители. Первая в мире мужская группа супергероев, которая дебютирует, звучит довольно круто, не так ли? После войны достойного противника действительно не было. Себастьян Шоу из клуба Адского Пламени не знает, где он. Как злодей, у него не было духа что-либо делать, что разочаровало Люка. Что касается стороны Гидры, барон Страк исчез после того, как бедствие Третьего Рейха было уничтожено. При всем уважении, Роджерс всегда неохотно признает, что он отличается от обычных людей. Ховард достал коробку сигар, выкурил их длинными спичками и сказал: «На самом деле суперсолдаты, такие как вы, принципиально отличаются от нас. Вы можете поднять машину и пробить стальную пластину, но все же маскируются под нормального человека. Разве это не смешно, Люк? Ты знаешь, что я в тебе больше всего восхищаюсь. Как сверхчеловек, ты никогда не прячешься и не собираешься собираться как взрослый. Образ безобидного добра. Вот почему военные так терпимо относятся к вам. Я помню, что они планировали провести слушание, прежде чем спрашивать о вашем костюме и других вопросах, но в конце концов ничего не вышло. Потому что некоторые люди говорят, что если Супермен отказывается звонить, есть ли у нас способ заставить его подчиниться воле государства?» Люк поставил стакан, он услышал, как это сказал полковник Филлипс. После публичного выступления в Берлине многие люди очень интересовались их костюмом Криптон, летными способностями и одноразовыми дисками зеленого света. Честно говоря, если они действительно проведут слушание, я приду на него вовремя. Губы Люка слегка сжались и мягко произнес: «Я попросил доктора Заля улучшить кровь стража, чтобы набраться большей силы. Разве разумно избавляться от гравитации?» Гидра тайно разработала высокотехнологичный боевой костюм, который чрезвычайно пуленепробиваемый и может быть автоматически восстановлен. Разве это неразумно? Что касается меня, я уничтожил один в Берлине в одиночку. Группа бомбардировщиков, большая часть которой принадлежит Стива. Эти бомбардировщики на самом деле были застрелены им, стоя на Эйфелевой башне, но вы промахнулись. Сцена была действительно впечатляющей. Капитан Америка попал в самолет. Смотри, у этих проблем есть разумные объяснения. Даже после того, как я вернулся в Нью-Йорк, военные устроили забор крови, и я не сопротивлялся. Люк развел руками и сказал с улыбкой: «Разве меня недостаточно, чтобы сотрудничать?» А Говард прищурился и с любопытством спросил: «А что, если военные попросят вас передать вашу боевую одежду или принять участие в исследовании копирования суперсолдат? Они бы этого не сделали». «Почему?» Приветствуя озадаченные глаза Говарда, Люк откровенно сказал: «Слышал ли ты историю о узле Гордиона? Легенда гласит, что Гордион, древнегреческий Малой Азии, царь Фриги, он завязал сложный узел, который не мог различать голову и хвост на телеге, которую он использовал раньше, и поместил его в храм Зевса. Он сказал, что человек, который может развязать узел, может управлять континентом. Тогда Александр Великий разрезал сложные узлы мечом. Молодой генерал-майор, сидящий на софе, сказал с улыбкой: «Я понял из этой истории, что если сложная проблема не может быть решена, затем найдите первопричину и решите человека, который поднял проблему. Итак, президент или эти конгрессмены, лучше не доставляйте мне никаких проблем. Выслушав, Ховард молчал. К счастью, банда законодателей на Капитолийском холме не настолько глупа, чтобы доставить неприятности другой стороне. Глава 87. Левиафан, Красный дом. Время всегда идет тихо, и его трудно заметить.